Эх, высказать бы ему все, что я думаю по этому сотрудничеству. Им все, а мне ничего. Подумала злобно Диана. Эх, нельзя. Пашка запретил. А он дурного не посоветует. Москва. Президиум Верховного Совета СССР. Все пришли, вышел из своего кабинета Валиев, когда услышал голоса за дверью. «Нет, Ильдар Ринатович, Миши еще нет», — ответил Брагин. «Да вот он», — заметил Марк, глядя на открывающуюся дверь. «Всем привет», — вопросительно обвел Кузнецов глазами собравшихся, подошел к ним, не раздеваясь, и протянул всем по очереди руку, здороваясь. «Что-то случилось. В общем так, ребят», — начал Валиев. «Не смог я отбиться от предложения вашего бывшего комсорга из МГУ. Там и парторг наш уперся, землю роет, и зампред Камалов кулаком по столу стучит, что мы тут такую нужную инициативу саботируем. Короче, есть у меня идея, как ситуацию все же улучшить, раз уж отстоять не смог. Может и сумеем с вами какие-то сливки с этого снять, сам еще не знаю, какие. Как говорится, не можешь победить, возглавь. Давайте попробуем взять все в свои руки». «А как?» – тут же спросил Витя Макаров. «Как, Марк Анатольевич, вы считаете?» – повернулся Ильдар к Марку, внимательно слушавшему своего начальника все это время. «Я вижу только один способ», – задумчиво ответил тот. «Парням надо идти к Камалову и говорить, что работать в новой структуре они, в принципе, не против, но не под руководством Самедова. Можно даже рассказать зампреду, почему тот вылетел из МГУ. Будет неплохо для того, чтобы Самедов потом не мог еще какую-нибудь идею выдвинуть, из-за которой снова бегать придется, как ошпаренным. Кто же ему даст, если зампред Верховного Совета нем правду узнает?» «Точно», — обрадовался Брагин. «Так и сделаем», — поддержал его Макаров. «Миш, завтра приезжай, сначала сюда, потом на стройку поедем. Все вместе завтра к зампреду пойдем». Пару минут позже Брагину пришла в голову одна здравая идея. А почему они так сразу повелись на это предложение Ильдара? Кто он им, отец родной? Вон, Ираклия хотел слить, вообще не задумываясь. Надо бы все же посоветоваться вначале с умным человеком. Он вышел якобы в туалет, а сам пошел набирать домашние Пашки. Увы, дома была только его жена, и скоро она мужа домой не ждала. Вернувшись, он улучил момент, когда Марк был занят, и показал глазами Макарову на выход. Тот удивился, но, не подав виду, спросил Марка. «Марк Анатольевич, можно мы с Костей в буфет сбегаем за булочками?» «Идите, идите, ребята», – рассеянно ответил тот. Вышли в коридор, и Витя тут же спросил Брагина. «И в чем вопрос?» Тот изложил ему свои соображения, включая нехорошую ситуацию с Ираклием. «И правда, что это я так повелся. Ильдар же обычный карьерист. Ему на нас фиолетово. С Мишкой будем советоваться. Смысл? Его сюда Пашка вытащил из глухой провинции. И на учебу, и сюда, в Кремль. Он сделает все, как тот скажет. Надо будет через часик еще раз Пашку набрать». После пар съездил в Верховный Совет, оставил записки для Межуева помощницы Пархоменко, сразу спросил у нее талоны в стол заказов и детский мир. Самого Пархоменко не видел, да и не особо хотел. «Надо было бы что-то мне передать, Валерия Николаевна уже сказала бы. А раз все молчат, значит с самедовской инициативой от меня отстали». Поднялся к Воронцову, оставил ему копии и отправился в комитет по миру, узнать, какие там новости. «Редко когда мне так радовались, что в прошлой жизни, что в этой. Сразу понял, что ребята что-то хотят со мной приватно обсудить. Трудно было не понять, когда Витька и Костян усиленно подмигивали мне, отворачиваясь от Марка. И только Мишка смотрел на эти подмигивания с простодушным удивлением. «Марк Анатольевич, парни справляются со своей работой сегодня, могу я их забрать в буфет по булочке перекусить?» Тот почему-то удивился, но перечить мне не стал. «Ты как джин из бутылки появился», — обрадованно сказал Витька. «Мы уже два раза тебе звонили, так нам нужно срочно посоветоваться. В буфет мы, конечно, не пошли. Место это популярное, кто именно услышит наши разговоры, проверять неохота. Нашли закуток этажом выше рядом с декоративной пальмой. Там и начали совещаться, замолкая, когда кто-то мимо проходил. Оказалось, парни собрались завтра к Камалову идти и просить зампреда избавить их от Самедова, а вместо него Ильдара поставить. И спрашивают у меня, правильно ли сделали, что все это с Ильдаром уже согласовали, не посоветовавшись со мной. И даже сказали простодушно, что эта идея не их, а высказана Марком и Ильдаром, а они на нее согласились. Парни, в будущем, когда вам что-то важное предлагают, сначала как следует подумайте, и только потом давайте свое согласие. Серьезные люди знают, что уважающий себя специалист не флюгер на ветру, и не девушка по вызову, имеет право попросить денек на раздумья. Тем более вы карьеру делать в государственных структурах собираетесь, насколько я понимаю, а в них цена поспешно принятых решений намного выше. А то вам денег в руки сунут, вы схватите инстинктивно, потому как их хочется взять. А в следующую секунду в кабинет ворвутся люди в форме с понятыми, и начнут вас оформлять на 10 лет. Потому как на деньгах отпечатки, а это железное доказательство для суда, что вы приняли взятку. Ну, уже облажались, вздохнул Витька, Ильдар как-то это так все подал, нас жалеючи, что мы и купились, опыта совсем нет. Так все плохо, неплохо, но пришли бы ко мне сначала, и я посоветовал бы торговаться. Раз Ильдару это так нужно, нужно было из него что-то выбить взамен, не четверть ставки, а полставки, к примеру. Или обязательство помогать вам с экзаменами или зачетами из-за переработок с этой общественной структурой. Ну что ему стоит позвонить декану, организация у нас серьезная, и попросить за вас. Мол, ребята две ночи не спали, готовились к визиту финской делегации, никак не могут быть готовы к экзамену. А декан бы уже указание профессору дал бы соответствующее, пойти вам навстречу. И Ильдар, начни вы торговаться, кстати, только уважать бы вас начал больше, а не меньше. А сейчас нельзя переторговаться с ним? С горящими глазами спросил Брагин. Можно, в теории, но есть же еще понятие мужского слова, отличающего серьезного мужчину от зеленого пацана. Взял на себя обязательства в трезвом уме и памяти, надо выполнять. Начни вы сейчас крутить, мол, я не такая, я жду трамвая. После того, как телефончик уже дали и свидание назначили, как к вам Ильдар начнет относиться? Как к капризным девчонкам. Эх, как все непросто, вздохнул Витька. А я посмотрел на сына замминистра иностранных дел, и вообще не понял, чем его отец занимался. Все время на работе, что ли, был, если таким элементарным вещам сына не обучил. Или пытался, но слишком рано, когда парню совсем не до этого было, и все без толку оказалось, наука в одно ухо влетела, в другое вылетела. Ладно, есть еще вариант, но он рискованнее, сказал я. Пойдете к зампреду по поводу Самедова и Ильдара. Сольете, если удастся, Самедова, предложите Ильдара. Сразу же вздохните после этого и расскажите, как тяжело с непривычки тянуть и учебу в таком университете, как МГУ, а также и работать, и общественной деятельностью заниматься в Верховном Совете. Ага, и он сам должен понять, что нам нужно что-то дополнительно предложить. Азартно перебил меня Мишка, старательно мотавший мою науку на ус. Вы если что-то критикуете, сразу предлагайте устраивающее вас решение, подсказал я. Ну придете вы к зампреду ВС, начнете после конкретных предложений по Самедову и Ильдару только юлить и вздыхать. Зампред, человек занятый, информацией перегруженный. Что он должен делать с вашим недовольством и усталостью? Только разозлиться, что вы на ровном месте ему проблемы создаете. Вы идите к нему сразу же с готовым решением всего и вся, не только по Самедову и Ильдару, но и по помощи с экзаменами или увеличением официальной нагрузки в Верховном Совете. Только и то, и другое не просите, перебор получится. Сами решите, что вам важнее, и одно выберите. Ага, так и сделаем, кивнул с серьезным видом Брагин. И если там не выйдет, то не надо отчаиваться. Еще же не все из вас добро Ильдару дали. Булатов, Сандалов и Тания ему тоже наверняка понадобятся. Постарайтесь на них раньше его выйти, и договоритесь, чтобы они начали торг. Все, что он им будет вынужден дать, он и вам даст тоже, потому что вы будете знать о том, что он им вынужден оказался дать. Психология, он же не рабовладелец, чтобы спокойно двойные стандарты в жизнь проводить и не париться по этому поводу. Затем вернул ребят на рабочее место, а то слишком уж затянулись наши переговоры. Тем более парни сказали, что не так давно уже отпрашивались за булочками. И как буфет, вернее сказать, посоветовались по поводу прожектора, усмехнулся Марк по нашему возвращению. Ну ясное дело, он только кажется простодушным, а на самом деле совсем непрост. Посоветовал ребятам вот соглашаться, признался я, это правильно, оценил мой совет Марк, такой опыт им в жизни пригодится. Тут и Ильдар выскочил из своего кабинета, я насторожился, потому что поздоровался он со мной не так, как раньше, а с каким-то пиететом, словно меня послом в США назначили, и он уже об этом знает, а я еще нет. С чего это вдруг? Раньше я ему по барабану был. Поговорили еще немного о будущей работе ребят, в чем она будет заключаться. Ильдар сразу сказал, что будет настаивать на нечастых выездах куда-то и только в рабочее время. А если руководство хочет регулярных выездов, то пусть дают ему еще людей для основной работы. Хотя он рассчитывает, что трое остальных ребят тоже согласятся помочь, что снизит нагрузку до приемлемой. Так и надо, одобрил я, а то и поездки по всему городу в рабочие часы, и чтоб работа в комитете делалась. Да, там уже видно будет, на что давить, поддержал меня Марк. Полицемерили, короче, и я оставил их работать, а сам отправился через стол заказов домой. Москва. Сотрудника госбезопасности в кафе Диана вычислила сразу по взгляду. Слишком внимательный и напряженный по виду, не соответствовавший его расслабленной позе. Как коршун на нее уставился, едва вошла, и весь из себя такой тихий и рафинированный. Прямо пай-мальчик, небось, потомственный москвич в пятом поколении, подумала она, и иногородних за людей вообще не считает. «Здравствуйте», — улыбнулся он одними губами, опознав ее по фото. «Привет», — села она напротив него. «Что, муж у вас ревнивый?» «Не знаю, не проверяла». «Да, а то я на всякий случай трубку бросил, когда на него первый раз попал». «Это правильно», — кивнула она. «Надо было, еще лучше, женщину попросить позвонить и позвать меня», — посоветовала она на будущее. «Вряд ли мужу понравится, если мне мужчины звонить начнут. В крайнем случае, если уж иначе никак, то можно сказать, что вы из деканата. Но, все-таки, лучше, если будет звонить женщина». Он кивнул согласно. «Расскажите, где были, что делали, что видели?» — попросил он. «Были в Италии, в Швейцарии. Родители мужа дом в Давосе купили, поближе к своей итальянской фабрике, а то в Париж все время летать неудобно. Вот вы меня, Сергей Дмитриевич, агентом сделали, а ничему не научили», с упреком уставилась она на него. «Не стрелять, ни машину нормально водить. Зачем вам?» — спросил Старлей, вспомнив справку о встрече с резидентом из ее дела и растянув губы в покровительственной улыбке. «Кем вы себя возомнили? Мы вам не собираемся поручать ничего опаснее, чем слухи собрать, да чужие разговоры подслушать. Зачем?» — недовольно откинулась она на стуле, дико возмущенная его надменным самоуверенным лицом. «Затем. Пришлось недавно стрелять из калаша, с третьего раза только попало. Если бы в тире до этого не потренировалась, не знаю вообще, что было бы». «И в кого вы стреляли?» — округлив глаза, спросил Портнов, впервые потерявшись за все время встречи и став похож на удивленного пацана. Диана получила такое удовольствие от того, что смогла его поддеть, и стереть эту самодовольную ухмылку с этого холеного лица, что ее понесло. Какая-то ее часть начала жалобно пищать: «Что же ты делаешь-то, дура, заткнись, пока не поздно, придумай что-нибудь про охоту на фазанов», но слова уже полились из нее потоком. «Да было дело. Сицилийская мафия на нашу фабрику в Бальца на глаз положила, пришлось там маленько повоевать с ними, а умений почти нет. Повезло мне, что из засады стреляла, а то иначе, может, не я бы его, а он меня уложил бы. У меня должны быть соответствующие умения, если я агент КГБ, черт возьми». «Хотя бы самые простые», — перегнувшись к нему через стол, настойчиво проговорила Диана, глядя офицеру прямо в глаза. «Я должна уметь защитить свою семью. Вы не представляете, что за границей творится. Там, если в семье есть хоть немного денег, они с детства учат детей секретным фразам, чтобы те могли сообщить, если будут говорить под давлением. А похищение людей с целью выкупа», — небрежно махнула Диана на него рукой, видя с огромным удовольствием, как рафинированный москвич шокирован ее откровениями. «Детские пальчики по почте. Это все?» — спросил Старлей, спохватившись после затянувшейся паузы. «Еще есть какая-то информация? Советский калаш, 10 магазинов и 300 патронов к нему в Италии можно купить за $300, ответила Диана, решив, что терять уже собственно нечего. «Сгорел сарай, гори и хата. Может, кому-нибудь из наших пригодится». «Может быть», — ответил Старлей, потрясенно глядя на нее. Потом, словно опомнившись, спросил: «Можете все, что рассказали, изложить на бумаге?» «Вот еще», — категорически отказалась Диана, — «я вам доверяю, уверена, что вы и сами справитесь. Разве что если согласитесь начать меня как следует учить». «Я не уполномочен давать такие обещания», — растерянно проговорил старший лейтенант. «Ну, вы там со своими поговорите по этому поводу, с тем, кто может помочь мне с этим. «Ну, я пошла», — спросила она, и Портнов как-то тупо кивнул в ответ. Она мило улыбнулась, грациозно поднялась и ушла. Портнов ушел из кафе не сразу, и не потому, что так требовалось по правилам безопасности, чтобы не выходить и не заходить вместе с агентом. Просто был потрясен не на шутку этой встречей. «Что-то я, вообще, ничего не понимаю», — подумал он. «Предыдущие отчеты, как будто, совершенно о другом человеке, только что-то отдаленно похожее. Квартира Эль-Хаджи». Диана вернулась домой. «Дорогая, я дозвонился Пашиной жене», — вышел навстречу ей Фирдаус. «Они нас ждут через 2 часа. А ты что, в магазин пошла и без покупок вернулась? Не похоже на тебя». «Да вот, не научил никто», — странно ответила жена, а потом поспешно улыбнулась. «Извини, что-то я себя не очень хорошо сегодня чувствую. Несу какую-то ерунду. Может, отложим тогда поездку на завтра?» – озабоченно спросил муж. «Нет, что ты, давно не виделись, надо ехать обязательно», – сказала она таким тоном, что Фирдаус понял, они точно едут. Приехав домой, вручил жене продукты из стола заказов, а она вывалила на меня кучу новостей. «Во-первых», – звонил Фирдаус, – «они вернулись в Москву», – он спрашивал, «можно ли вечером подъехать?» «Конечно», – Галия пригласила их. «Во-вторых», – звонила мама, – «завтра они с Ахмадом будут вечером в Москве по работе», – спрашивала, «можно ли остаться у нас на ночь?» «Глупый вопрос», – улыбнулся я, – «для чего мы столько кроватей в квартиру купили?» «Давайте, я тогда сразу в детскую перееду», – предложил Загид, «а они пусть в большой комнате на диване спят». Меня посадили ужинать. Тут я вспомнил про талон в детский мир и передал его жене. «Дорогая, а ты ноябрьский-то талон сумела отоварить?» Вспомнил я, что не сопровождал ее. «Да, мы с папой ездили», — ответила она. «Постельного белья набрали, полотенец и ночнушек индийских. Я одну Ирине Леонидовне подарила». «А, ну тогда отлично». С облегчением принялся я за ужин. Вскоре приехали Эль-Хаджи. Обрадовались все. И они, что давно не виделись, и я, что они, вообще, живы. «Вы бы хоть телеграмму давали раз в неделю, живы-здоровы», после первых объятий высказал им я. «А то батя звонит, Диана пропала, в институте не появляется», кое-как его успокоил. «Ты ему звонила хоть раз?» Укоризненно взглянул я на сестру. «Там не до этого было, сегодня сразу позвонила». «Как прилетели?» — ответила Диана и потащила Галию смотреть подарки, что она привезла. «Ты, что курить собрался?» — спросил я, хотя Фирдаус ни сном, ни духом. «Тут же дети маленькие. Пошли на лестницу». Взял куртку и показал глазами Фирдаусу, чтобы он взял свою. Мы вышли из квартиры и пошли на улицу. «Что у вас там было?» — требовательно посмотрел я на Фирдауса. «Да ужас что», — ответил он. «Привезли, как ты советовал, бойцов из Ливана, перестреляли сицилийцев. 12 трупов с их стороны, 1 с нашей. Договорились с местной бандой, что они приструнят депутата, который сицилийцев в Бальцано принимал. Больше никто не приходил?» — поинтересовался я. «Защиту не предлагал?» — Фирдаус закашлялся. «Пока что все тихо», — ответил он. «Я бы не расслаблялся», — заметил я. «Службу безопасности на фабрике надо развивать. Дежурная смена охраны, чтобы всегда была. И с жилым домом надо что-то думать. Жилый дом в Швейцарии купили», — ответил Фирдаус. «В Давосе. 3,5 часа на машине до фабрики». «Отличное решение», — одобрил я. «Мы вернулись в квартиру. Нас уже потеряли. Где вы были?» — встретила нас у порога Диана. «Курить ходили», — ответил я. «Вас не было на лестнице», — заявила она. «Я проверяла. Мы на улицу вышли, поговорить надо было», — шепнул я ей и громко добавил. «Плохо искала. Мне тоже надо поговорить», — шепнула она. «Ну пошли», — показал я глазами на ванную. «Мы закрылись, включили воду. Я в Италии человека застрелила», — сходу заявила она. Глава 5. Москва. Квартира Ивлевых. «Как?» — выпучил я от неожиданности глаза. Увидел в зеркальной плитке свое отражение. Не дать не взять, на глубоководную рыбу стал похож. Только собирался, выслушав то, что уже знал от Фирдауса, отругать ее за то, что начала нашу с ним легенду про курение рушить, и сообщить про прослушку КГБ, чтобы была на будущее осторожнее, а тут такое. Сначала думала, что Фирдаус вдвоем с отцом собирается сицилийцев убрать, а там этих бандитов 12 человек целых. Потом приехали из Ливана 2 и телохранители Тарика присоединились. Я была уверена, что они вшестером против 12 сицилийцев собрались идти. Они ж не рассказывали мне ничего, что услышала случайно, то услышала. Ну, я и решила Тарика с Фирдаусом подстраховать, боялась, что их убьют. Так что купила у местного бандита автомат, взяла машину на прокат и поехала за ними той ночью. Кто же знал, что они, оказывается, целую команду убийц привезли, а сами воевать не собирались. Господи, Диана, и где сейчас этот автомат? Тарик от него избавился, ответила сестра. Молодец, и кого ты застрелила? Какого-то сицилийского мафиози, с крыши стрелял по нашей команде, что их базу атаковало. Ливанцы снизу зашли, а мне как раз с горы его хорошо видно было. У меня слов нет, Диан. Как ты попала, вообще, в кого-то? Там большое расстояние было, ну, нормальное. Так я в тире перед этим потренировалась. Как раз на похожей дистанции, повезло. Сам же помнишь, на НВП особого толку с калашниковыми не было, разбирая и собирая их стрелять не научишься. Ну так-то верно, но, Диана, покачал я головой, тебя же грохнуть могли. Похоже, повезло, что они из автоматов еще меньше тебя тренировались стрелять. Они же из этих, как их, лупер, больше специализируются людей убивать, а короткоствольный дробовик на большом расстоянии неэффективен. А на кой фиг было мужу и свекру тайны от меня городить? Зато есть и плюс. Тарик меня зауважал и много что рассказал после этого. В дела вводить начал, а не то, что раньше, давал открытки подписывать. Я, к примеру, теперь знаю, что ты с ним вдоль по чемоданной фабрике. Я замер на месте. Диана, ладно, меня смогла шокировать. Но Тарик шокировал не меньше. Доверить Диане такую взрывоопасную для меня информацию. Нам с Галией и детьми что? Прямо сейчас бежать из СССР, не дожидаясь, пока она ее разболтает, потому как если она ее разболтает, сидеть мне придется долго. Капиталистов в СССР в целом власть не любит, а уж своих, советских капиталистов, вообще на дух не переносит. Ну, блин, вечер новостей, хотя Тарика можно понять, для него семья, в силу арабского происхождения, на первом месте, для него сама мысль, что член семьи предаст, немыслимо. Ну так, Диана, я уверен, специально и не должна меня предавать, не в ее стиле, но ее язык, воистину, без костей. Я косился на льющуюся воду и думал, что сюрпризов многовато что-то. Очень надеюсь, что льющаяся вода помешает прослушке записать наш разговор, если, конечно, прослушка вообще есть в ванной комнате. Вечер однозначно перестал быть томным, и тут Диана сделала контрольный выстрел, видимо, решив меня добить. Меня сегодня куратор новый из госбезопасности в кафе вытащил, мол, где была, что видела. Она замолчала, убедилась, что я весь во внимании, потом вздохнула и продолжила. Паш, я знаю, что ты сейчас будешь ругаться. Я ему рассказала про стрельбу и что человека убила. Что? Зачем? Схватился я за голову. С ума сошла, что ж ты наделала? Ну, я не специально. Он сидел весь такой москвич возвышенный, щеки надувал, косился на меня снисходительно, как на дуру провинциальную. Я не выдержала, да и ляпнула, чтобы ухмылочку эту согнать с его холеной морды. Ты бы знал, как мне полегчало, когда его аж перекосило от сказанного. Дианка, только и сказал я, держась за голову. А ты что, думаешь, это последние бандиты были? Вздернула она голову, явно обидевшись на мою реакцию. Меня Тарик с Фердаусом каждый день инструктируют, где ходить и с кем, и что меня похитить могут. Раз наши сделали меня агентом КГБ, так пусть научат хоть чему-нибудь. Стрелять, машину нормально водить, защищаться, семью защищать, хоть какая-то от них польза будет. Диан, что ты несешь? Устало сел я на край ванны. За границей полно таких вот обучающих курсов, денег в семье полно, можно было бы и опытного профессионала, какого-нибудь бывшего спецназовца нанять, обучил бы он тебя всему. И стрелять, как снайпер, и морду бить, и машину водить, как каскадер какой-нибудь. И главное, никаких обязательств. Откуда же мне было это знать? Удивленно уставилась на меня сестра. А почему ты мне ничего не сказал? А ты спрашивала, я же не могу все подряд рассказывать, что знаю об окружающем мире. Господи, Диана, Диана, так и что мне теперь делать? Расстроилась сестра. Письменные показания давала об убийстве, что я, дура, что ли? Оскорбилась сестра. Просто приструнить хотела этого зеленого лейтенантика, невесть что о себе вообразившего, а подписываться под такое я не дура, вот и не давай. В дверь ванной постучали. У вас там все нормально? Услышали мы голос Фердауса за дверью. Блин, в квартире прослушка, а он нас так палит. Выходим, сказал я сестре, пока он дверь не вынес. Галия, оказывается, стол накрыла и все ждали только нас. Все смотрели на меня с тревогой. еле заставил себя улыбнуться. «Ну, Диана, ну, слов нет, пойдем, теперь, тебе покажу, какая плитка у нас в ванной». Позвал я Фирдауса в ванную, чтобы дать прослушке объяснение, что мы там с Дианой так долго делали. На эту плитку ажиотажный спрос, будут брать по любой цене. Не хочешь найти производителя в Европе и открыть в Москве торгпредство? Советские граждане, я уверен, будут с удовольствием ее покупать, как и учреждения. Господи, да как же я его найду? Схватился за голову Фирдаус. Действительно, как, интернета-то нет, может, какие-то каталоги строительные есть? Безо всякой надежды подсказал я. Наверняка есть, но надо знать, какой компании каталог искать, ответил зять. Да я понял, расстроенно кивнул я. Ладно, пошли за стол. Посидели немного, вид у всех был озадаченный. Диана, видимо, думала о том, что, не посоветовавшись, приняла решение и дров наломала. Я думал о том, что теперь из-за этого будет, а Фирдаус думал о том, где производителя стеклянной плитки найти. Похоже, ему самому она очень понравилась. Он нет-нет, да посматривал на наш красно-белый фартук. «Слушай, есть надежда», — тронул я его за плечо, когда мне в голову пришла идея по плитке, что там, где мы эту плитку взяли, остались какие-то документы на нее. В этом случае, может, нам повезет и искать ничего не надо будет. «О, это был бы идеальный вариант», — оживился Фирдаус. Вскоре они уехали. Проводил их на улицу. Там и рассказал про прослушку в квартире, и про то, что ничего там важного лучше вообще не обсуждать. Самое интересное, что я же Фирдаусу уже рассказывал о том, что опасаюсь такого варианта, а он, похоже, и сам забыл, и Дианке об этом не сказал. Не удосужился он мне рассказать и о том, что Дианка теперь знает про меня слишком много. Она бы не рассказала сама, и я бы так и жил в блаженном неведении, что этот вулкан однажды может рвануть. Конспиратор из араба, конечно, феерический. Договорились с ними, что в будущем, когда они будут звонить, что в гости едут, буду их на улице встречать, и все деликатные вопросы будем прямо у машины обсуждать, а потом уже в квартире только всякие семейные вопросы. Вернулся домой, ни работа, ни учеба в голову не лезли, думал о последствиях Дианкиной выходки, это же надо такое отчебучить, думал долго, но все же определенные мысли по поводу того, насколько все плохо из-за рассказанной Дианой КГБ информации, у меня появились. Возникнет ли соблазн у КГБ сделать из нее профессиональную убийцу? Думаю, что нет. Не так и часто нужны серьезные ликвидаторы любой спецслужбе, и нет смысла делать их из любителя, что грохнул случайно мафиози. Не так и крутые эти мафиози, ножом должника порезать, битами торговцу колени перебить, из дробовика вплотную завалить человека из конкурирующей банды. Это что? Крутой профессионал, что ли, чтобы сделанное Дианой было подвигом, а ликвидаторы, штучный товар, их годами готовит, если не десятилетиями. Тем более, что психологический профиль Дианы ни одному инструктору не понравится, значит, серьезная учеба ей не грозит. Тем более, что Фирдаус не в курсе, что жена на КГБ работает, и КГБ точно захочет, чтобы и не был в курсе, а он обязательно заинтересуется, если ее каждый день будут на учебу дергать куда-нибудь в закрытое учреждение. Шантажировать Диану этим убийством, а зачем, она и так на КГБ работает, добровольно подписалась, стоит только психологам из комитета с ней пообщаться, и они в один голос скажут, что злить ее ни к чему, с Дианы станется, если ее шантажировать, ощетиниться злобно и как дать в ответ, может выступить на Западе в прессе, рассказать, что плохое КГБ пытается ее завербовать, и получить всеобщее сочувствие и поддержку, и хрен до нее там доберешься после этого, и главное, зачем, она никто, так что да, она серьезно накосячила, но, в принципе, вряд ли это ей чем-то грозит, плевать КГБ хотела, что поголовье сицилийских мафиози слегка уменьшилось из-за поездки Дианы в Северной Италии, не так все и страшно, для меня главное, чтобы она нигде не сболтнула, что ее брат успешный капиталист. И на эту тему надо с ней в следующий раз очень серьезно поговорить. В среду утром в университете, только подошел к аудитории, меня сразу обступили наши парни. Они с самого утра уже обсуждали свой запланированный совместный поход к Камалову и свои взаимоотношения с Валиевым. Я с отцом посоветовался, сходу начал Витя Макаров. Он думает, что не стоит переводить нас на полставки. По факту же мы как работаем по 10 часов в неделю, так и будем работать, больше физически не сможем. А если нас перевести на полставки, а работать больше мы не начнем, у Ильдара могут проблемы начаться, тот же Самедов об этом обязательно на весь Верховный Совет раструбит. Так и будет, подтвердил я, если только вам не отказаться от работы на стройке и работать только в комитете по миру. Я против, заявил Сандалов, у меня семья, скоро будет. Я тоже против, поддержал его Булатов, там деньги совершенно несоизмеримые. Ну, тогда просите помощи с учебой, развел я руками, и свободное посещение, если надо будет в рейды ездить в первой половине дня. Поняли, парни? Посмотрел Витя на Булатова и Сандалова. Это вам надо сегодня Ильдару сказать до того, как мы к Камалову пойдем. А то мы вчера с Костяном дурканули. Обрадовались, что есть шанс, хотя бы, от Самедова избавиться и ничего у Валиева не потребовали. Только не требовать надо, подсказал я, а говорить это как обязательное условие вашей работы в новой структуре. Мол, по-другому физически у вас у всех не получится. И с зампредом также. Понятно? Понятно, сильно нервничая, проговорил Булатов. Вот только, это же зампредседателя Верховного Совета СССР. Его по телевизору регулярно показывают. Как я ему условия буду диктовать? Кто я такой, вообще? Ладно, давайте, я с вами схожу, решил я. Эх, хотел сегодня на автобазу рвануть, но надо помочь парням. И если им откажут на каком-то этапе, хотя бы, послушаю, какая будет мотивация. Москва, Лубянка. На следующее утро старший лейтенант Портнов сел за оформление справки о встрече с агентом. Перечислил информацию о том, что родители мужа агента приобрели фабрику в Бальцано, Италия и дом в Давосе, Швейцария. Также указал информацию, полученную от агента о том, что автомат Калашникова советского производства, 10 магазинов и 300 патронов в итальянском городе Бальцано можно приобрести за $300. И подумав, указал, что агент требует повышения квалификации на том основании, что криминальная обстановка в стране проживания очень сложная. Со слов агента, ей уже приходилось в Бальцано вступать в вооруженный конфликт с представителями сицилийской мафии, и одного из них, со слов агента, она убила. Еще подумав, приписал, что считает повышение квалификации данного агента нецелесообразным, так как, рассказывая о своем первом убийстве, агент вела себя слишком спокойно и хладнокровно, а, учитывая отсутствие у нее специальной подготовки, это может говорить о наличии каких-либо психических отклонений. Контролировать ее в силу этого не представляется возможным, и она может принести вреда КГБ больше, чем пользы. С этой справкой и личным делом агента он отправился к своему начальнику майору Кленкину. «Разрешите, Вадим Николаевич?» Заглянул он к майору в кабинет. «Заходи, что у тебя?» Взял он у него документы и бегло просмотрел представленную справку о встрече с агентом Скворец. «Ну, хладнокровно», — заметил Кленкин, — «что ж сразу-то психические отклонения?» «Вадим Николаевич, да она на всю голову огретая», — ответил Старлей. О первом своем убийстве человека рассказывала, как о походе в магазин за хлебом. «А с чего ты взял, что она по этому поводу не переживала?» Снисходительно посмотрел на Старлея майор. «Некоторые после такого храбрятся и делают вид, что все в полном порядке, а сами в шаге от помешательства из-за душевных переживаний. Поговорил бы хоть с нашими ветеранами из фронтовиков. Думаешь, она поэтому тебе и рассказала вот так спокойно об убийстве, что не переживает? Как раз наоборот. Возможно, ей хотелось какое-то сочувствие получить, чтобы полегче стало. Да перечитай хоть на досуге преступление и наказание. Деньги, что Раскольников заработал на убийстве старухи-процентщицы, он так и не израсходовал. С повинной пришел, не выдержав мук совести. Была бы девчонка с психическими отклонениями, она бы уже забыла к моменту вашей встречи, что человека убила. Рассказывала бы тебе про шмотки импортные, что привезла из Италии. Портнов замер, осмысливая услышанное. Могла быть девушка, в самом деле, в отчаянии, а он этого просто не заметил, шокированный услышанным. Как же он тогда непрофессионально, получается, себя в этой ситуации повел? Стыд и срам. Молодец, больше думай, пригодится, усмехнулся майор. Во время большого перерыва к нам в столовке подошла Маша Шадрина. По ее взгляду сразу понял, что ей надо поговорить. Взял свой поднос и пересел за соседний столик. Она тут же уселась напротив. Гусев связался с секретарем ВЛКСМ обувной фабрики, и они вдвоем планируют сейчас наш рейд туда. Заговорщицки, перегнувшись ко мне через стол, проговорила Маша. Для всех мы идем проверять, как отреагировали на замечания по нашему предыдущему рейду. А на самом деле, должны осторожно присмотреться к той дыре в заборе, посмотреть, сколько коробок выносит через нее, пройти на соседнюю территорию, проследить, куда коробки несут. Серьезно Гусев к делу подошел, поднял брови я. Да, нас уборщиками территории нарядит, метлы дадут, лопаты, будем прям как настоящие сыщики, улыбнулась Маша. Ну, все правильно, лучший способ затеряться, это слиться с толпой, задумчиво проговорил я. В такой униформе никто не будет обращать на вас внимания. Ну, все равно, осторожнее там. А я Гусеву рассказала, что ты мне в прошлый раз говорил про меры безопасности, вот он после этого и начал с фабричным комсоргом договариваться, чтобы он нам помог и подстраховал. Ну хоть что-то предпринял, одобрительно кивнул я, а не как мы в том году ходили, помнишь, иди туда, не знаю куда, найди то, не знаю, что, держи меня в курсе, ладно, когда вы идете, в пятницу, ответила она, нетерпеливо барабаня пальцами по столу. Вот, блин, еще одна с шилом в заднице. Уж про кого не подумал бы никогда, что она увлечется шпионскими играми, так это про Машу. Думал, девчонка флегматик и интроверт, а ей просто скучно было учебой и болтовней заниматься. Ей настоящее дело было нужно, чтобы ожить. Интересно, Витька об этом тоже знает, и понравится ли подруга ему в такой ипостаси? Маш, вопросы будут, звони в любое время, не стесняйся. Договорились? Договорились. Улыбнулась она. Москва, Лубянка. Майор Кленкин, оставшись один в кабинете, еще раз перечитал все справки о встрече с агентом из дела Скворца. Ему показалось любопытным, что дважды агенту давали совершенно нелицеприятную характеристику, а она без подготовки вступила в перестрелку с итальянской мафией. А вывод оперативника, при этом, опять, возможны психические отклонения. Может и в предыдущие разы сотрудники, просто, не смогли оценить серьезный потенциал этого агента. Кленкин решил обратить внимание своего начальства на агента Скворец. Мало ли, возникнет к ней интерес. Тогда и психологов можно попросить к девушке приглядеться. После пар мы все вместе поехали в Кремль. На столе у Марка стояло большое блюдо с разнообразной выпечкой. «Угощайтесь, ребята», – предложил он. Голодных студентов уговаривать не надо было. Только успели раздеться и похватали по пирожку, как вышел из своего кабинета Валиев. «Приветствую всех», – произнес он. «Как вас сегодня много. Павел тоже здесь», – удовлетворенно кивнул он, увидев меня. «Ну что вы решили?» – обратился он к Булатову и Сандалову. «Мы как все», – ответил Женя. «А как все?» – стараясь скрыть свое беспокойство, – спросил Ильдар. «И парни, все как один, посмотрели на меня. Ильдар Ринатович, тут все упирается в то, что в сутках всего 24 часа, – начал я. У ребят учеба, МГУ далеко не самый простой университет, и так свободного времени нет, по ночам и по выходным домашние задания все делаем. И если говорить о дополнительной нагрузке на работе, то тут надо сразу определиться, за счет чего на нее будет выделяться время. Если за счет работы, это одно, просто основная работа будет медленнее делаться. А если за счет учебы, то надо это сейчас сразу обговорить, потому что, в этом случае, парням нужна будет помощь с зачетами, экзаменами и со свободным посещением, если рейды надо будет делать в первой половине дня. Ильдар переглянулся с Марком. «За счет работы не хотелось бы», – сразу высказал свое мнение Марк Анатольевич. «Проще с их деканатом договориться. Тем более, не в ущерб пойдет высшему образованию. Они в этом прожекторе такого опыта наберутся, какой-никакая учеба им не даст. Не вижу здесь никаких проблем», – согласно кивнул Ильдар. «И не думаю, что кто-то против будет. В конце концов, я сам в деканат позвоню, если у кого-то из вас какие-то проблемы с учебой начнутся. А если от нашей работы будет ощутимый эффект, то, думаю, мы и письмо официальное в университет вам сделаем с благодарностью за какой-нибудь большой подписью». «Камалова», — подсказал я, улыбаясь. «Ну, не будем загадывать», — скромно улыбнулся в ответ Ильдар. «Нам, главное, начать, а там посмотрим». «Ну, что, парни, пошли к Камалову», — понял я его последние слова как намек на то, что нам пора идти. Глава 6. Москва. Президиум Верховного Совета СССР. Целыми делегациями на прием к зампреду сотрудники, похоже, приходят нечасто, потому что, когда мы всей толпой пришли к нему в приемную, его помощник с удивленным лицом выяснил, кто мы и чего хотим, и тут же скрылся у зампреда в кабинете и плотно прикрыл за собой дверь. Зато Камалов нас тут же и принял. «Добрый день, Игнатий Федорович», сразу взял я ведение переговоров в свои руки. «Мы студенты МГУ, работающие в Верховном Совете. Сейчас создается новая структура, где большинству из нас предстоит работать. Можно назначить ее руководителем председателя комитета по миру Валиева Ильдара Ринатовича, а то мы слышали, что на это место метится Мидов Рашид Фархадович. Нам очень бы не хотелось с ним работать. Это наш бывший секретарь комсомольской организации, он только недавно из МГУ был вынужден уволился из-за скандала, из-за связи с первокурсницей. Ну, и вообще, мы его слишком хорошо знаем и очень вас просим не назначать его нашим начальником в этой новой структуре. Да, очень просим», — начали поддакивать мне парни. Камалов слушал молча, по его лицу невозможно было понять, какие эмоции он испытывает. «У вас все?» — спросил он. «Да, Игнатий Федорович, все», — ответил я. «Идите работайте», — велел он. «Ваша просьба будет рассмотрена. Спасибо». Поблагодарил я, и парни присоединились ко мне. Организованной толпой мы покинули его кабинет. «Ваша просьба будет рассмотрена», — передразнил Камалова Булатов, когда мы оказались в коридоре. «Я-то думал, зампред, а тут какой-то старый дед». Ребята рассмеялись в голос. «Понятное дело, большой стресс пережили, теперь вот юмор как разрядка напряжения. А ты кого думал увидеть?» — спросил я. «Илью Муромца в латах и на коне?» Он в ответ лишь смущенно улыбнулся. «Ну, что?» Встретил нас нетерпеливым вопросом Валиев, как только мы вернулись в комитет по миру. Сказал, что просьба будет рассмотрена, только и всего. Описал ситуацию я, не отказал сразу, уже очень хорошо, задумчиво произнес Ильдар. «Доедайте пирожки, ребята», заботливо сказал Марк, пододвигая к нам большое блюдо с остатками выпечки. Попросил разрешения воспользоваться телефоном и позвонил профоргу в НИИ силикатов рядом с домом, попросил о встрече. «Надо же выяснить, где такую расчудесную плитку закупили. Вроде, там речь именно о производстве шла, если мне память не изменяет». Договорились о встрече у него в кабинете. Булатов и Сандалов остались работать, а мы с Мишей, Костяном и Витей вместе пошли к метро. Они двинулись на стройку, а я сначала за зарплатой забежал в ней. Пока деньги получил за несколько месяцев, минут 30 потерял. Там же на депонированные суммы кассовые ордеры оформляются вместо ведомости, заявления пишутся, целая история. Наконец, подошел к кабинету профорга, а его не оказалось на месте. Видимо, ждал меня, ждал и куда-то отошел. Пока я его ждал, слонялся по коридору взад-вперед, читал объявления на стендах и плакаты. Возле отдела кадров висели объявления о вакансиях. Им много кто требовался, но что меня поразило, нигде не стояла зарплата, только должности все. Еще внимание мое привлек интересный плакат с текстом. «Если ты не загружен работой, скажи начальнику». Потрясающая рекомендация, на кого рассчитана. Подумал, кто из моих знакомых действительно бы воспользовался этой рекомендацией. Иван, Василий, Ахмат, Сатчан, что-то очень сильно сомневаюсь. Наконец, появился Борис Львович. Похоже, по телефону он не особо сориентировался, с кем говорит. Я представился как новый сотрудник НИИ, живущий неподалеку. Конечно, если б я ему сказал, что я – это тот парень, что вывез все остатки бракованной плитки из их сарая, он бы, конечно, быстрее меня вспомнил. Но такие вещи по телефону точно не стоит обсуждать. Увидев меня, он заулыбался мне как старому знакомому. «Приветствую. Как дела?» Распахнул он передо мной дверь своего кабинета. «Добрый день, Борис Львович. Сделал ремонт», с многозначительной улыбкой похвастался я. «Теперь меня замучили вопросами, где взял?» «Там, где взял, там больше нет», улыбнулся профорг. «Вот, с чем я к вам, собственно, и пришел. Не остались ли у вас, случайно, хоть какие-то документы на нее? Нужен производитель». «Зачем?» Главспецстрой при управлении делами Совета Министров заинтересовался, многозначительно понизив голос, произнес я. «Непорядок, понимаешь, у какого-то сотрудника не и дома стеклянная плитка есть, а у министров нет. Я им не сказал, где взял, пообещал сразу производителя предоставить. Однако, как у вас дома министры-то оказались?» Удивленно спросил профорг. «Так не сами же министры», ответил я. «Дети их, я же у вас всего лишь на полставки работаю, на дневном в МГУ учусь, друзья такие, не было печали». «Ну, буду искать», — пообещал он. «Спасибо», — протянул я ему руку, поднимаясь. Мне бы, хоть что-то, хотя бы название фирмы и страну. А если еще и адрес удастся найти, то вообще чудесно будет. Ну, я понял, кивнул он, и мы попрощались. Подошел к дому, а у подъезда уже машина Ахмада стоит. Алираевы в гости приехали. Дома суета, они только вещи подняли, еще не распаковались даже. Ну, рассказывайте, какими судьбами, спросил я, помогая Ахмаду перенести все в большую комнату. Насчет работы завтра меня ждут в одном месте, неохотно ответил он. Не знаю, возьмут, не возьмут. Что за место? Ненавязчиво поинтересовался я. Завод «Серп и молот». Большой завод, сказал я. По специальности, в экономический отдел, хотелось бы по специальности. У меня там однокурсник, начальник поросилового хозяйства. Ну, удачи, серьезно глядя на него, пожелал я. Будем надеяться, у него все получится. Или подстраховать его, все-таки, не обидится, если узнает, а надо сделать так, чтобы и не узнал. Значит, самому там делать нечего. Да и в целом никого я там не знаю, и размахивание корочками может не прокатить. Не депутат, все же, как говорится, видали мы карликов и покрупнее. Женщины усадили нас за стол, поужинали, тяпнули с Ахмадом по стопочке. Жаль, что загид на смене, я-то не могу полноценно отчиму компанию составить, а ему расслабиться надо, а то, прям, заметно нервничает. Посидел с ним символически и пошел с Тузиком гулять, проверив предварительно наличие двушек в кармане. Позвонил Сатчану из автомата, спросил, нет ли у него знакомых на заводе «Серп и молот», объяснил, что мать с отчимом хотят в Москву перебраться. Отчим завтра на собеседование идет, есть возможность подстраховать его, спросил я. Ну, можно поговорить с коллегами, ответил мне Сатчан. Как его фамилия, куда он хочет устроиться, рассказал ему все, что знал, и даже то, что тамошний начальник поросилового хозяйства бывший однокурсник Ахмада. Сатчан обещал завтра с утра заняться этим вопросом. У них же прописки московской нет, добавил я. Там бы как-то еще общежитие ему и маме организовать, а жить они будут на самом деле у меня. Понял, ничего не обещая, ответил он, и мы попрощались. Ну, я уверен, что с его связями задача вполне посильная. Москва, Лубянка. Николай Алексеевич, разрешите? Зашел в кабинет к зампреду полковник Воронин. Любопытная справочка ко мне попала, положил он перед Вавиловым справку старшего лейтенанта Портнова. Зампред пробежал ее глазами и озадаченно уставился на Воронина. Эльхаш, что-то такое знакомое, только недавно где-то встречал. Это сестра нашего лектора Ивлева, подсказал Воронин. Так, а личное дело ее принес? Конечно, положил полковник папку перед зампредом. Бегло ознакомившись с документами, Вавилов отложил их, задумавшись. «Очень любопытно», — проговорил он. «Получается, мы сотрудничаем и с братом, и с сестрой. Может такое быть, что Ивлев приносит столько пользы, а его сестра настолько бесполезна, как пишут сотрудники в своих отчетах. Вот, вот». И майор Кленкин пришел с таким же вопросом, кивнул головой Воронин. Ему тоже показалось странным, что его старлей, пообщавшись с ней, расписался в ее полной профнепригодности, даже услышав, что она без специальной подготовки обеспечила себя оружием в чужой стране, вступила в перестрелку с лицом, угрожавшим ее безопасности, и, с ее слов, застрелила его. «Да, тут есть над чем подумать», — согласился Вавилов. «Тем более, у нее такие страны пребывания, теперь, для нас особо интересные, Италия, Швейцария. Это тебе не Ливан. В этих странах очень много серьезных персонажей, нас интересующих, ошивается. А она, невестка миллионера долларового, много куда может быть вхожа. Так, а задействуйте-ка итальянскую резидентуру, соберите информацию по инциденту в этом, как его». Заглянул зампред в отчет Портнова. «Бальцана, надо убедиться, что это не ее больная фантазия, мало ли что, в самом деле. И по результатам уже будем думать дальше. Вас понял?» Поднялся Воронин и собрал документы из личного дела Скворца обратно в папку. После пар поехал на трикотажную фабрику около метро Преображенская площадь. Этот район и раньше не знал, а в этот раз вообще заблудился и немного опоздал. Спрашивал у людей трикотажную фабрику, а ее все знали, почему-то, как перчаточную. Так в конце концов мне ее и указали, спросив, может, мне перчаточная фабрика нужна, согласился, что может быть, и нашел с горем пополам по указанным ориентирам. Полное название оказалось «Трикотажно-перчаточная фабрика «Красный Восток». Встретила меня профорг предприятия Алла Дмитриевна, Невысокая женщина за 40, с короткой стрижкой в строгом костюме. Она мне показалась равнодушной и холодной. Но когда мы уже подходили к актовому залу, к нам сразу ринулось несколько женщин со своими вопросами. Обращались они к ней: «Аллочка Дмитриевна», а она к ним: «Девочки». На ходу что-то решала, объясняла, обещала кому что. Ни одной записи не сделала. Получается, всех работниц в лицо знает и на память рассчитывает, и общались они с ней с явным доверием к ней. Прежний образ сразу разрушился. «Ну и так бывает. Мы вошли в зал. Все собрались, можно начинать?» — громко спросила она, и этого было достаточно, чтобы все сотрудники быстренько расселись и приготовились слушать. Вернее, сотрудницы, мужиков почти видно не было. «Вот это руководитель профсоюза», — подумал я, — «такой авторитет у целой фабрики». «Тема сегодняшней лекции», — начал я, — «СССР, самая читающая страна в мире». Всем уже, наверное, оскомину набила эта фраза, наравне с такими фразами, как книга, источник знаний, учение, свет, а не учение, тьма. Но под фразой, ставшей темой нашей сегодняшней лекции, стоит статистика. Да-да, еще в 50-х годах считали, и получили, что среднестатистический советский человек тратит на чтение 11 часов в неделю. Это вдвое больше, чем в Америке, Англии и Франции. По отношению к другим странам, этот разрыв еще больше. С тех пор прошло уже много лет, а мы стали читать еще больше. А как у них так, они вообще перестали публиковать подобные данные? Видимо, чтобы не позориться, — улыбнулся я и заслужил в ответ дружный смех зала. Но вернемся к нам. В СССР разветвленная сеть библиотек, любой желающий может записаться в районную библиотеку сам, а ребенка отправить в детскую библиотеку. «Зачем нам районные библиотеки? У нас своя есть», — крикнули из зала. «И обычная, и техническая». «Это очень хорошо», — ответил я. «Вы правы, у нас на каждом маломальском предприятии есть своя библиотека, и при школах есть, и при техникумах, и при институтах, само собой. При клубах тоже есть библиотеки», — подсказали мне из зала. «Правильно», — кивнул с благодарностью я. «И при каждом сельском клубе. Считать все библиотеки Советского Союза, наверное, нет смысла. Эта цифра будет огромная, и это еще раз доказывает наш главный сегодняшний тезис, что СССР – самая читающая страна». Потом еще привел несколько цифр и фактов из методички Янова, в том числе по масштабам книгопечатания в СССР. «Еще было бы, что читать», – крикнули из зала. «В книжных магазинах все полки забиты, а купить нечего. Какие-то талмуды калмыкских писателей про степи. Да там тиражи по 100 тысяч, а никто эту муть не берет. Спокойно, товарищи». Тут же оказалась возле сцены Алла Дмитриевна. В первом ряду, похоже, сидела, бдит. «Ничего-ничего», — улыбнулся я. «Дефицит популярной печатной продукции, конечно, имеет место быть. Но подумайте, товарищи, ведь это же гениальное решение, не знаю, кому пришедшее в голову. Ну, посудите сами. Все знают, что запретный плод сладок, так же и дефицитный. Вот, если бы у нас в книжных магазинах полки были бы завалены ныне дефицитной литературой, вы бы стремились ее приобретать? Скорее всего, нет, относились бы, как сейчас, к тем книгам, что там в наличии. Согласны? А так вы книжечку достали, возможно, переплатили, ну как же ее не прочесть после этого? Хочешь, не хочешь, а прочтешь. Правильно, государство печется о нашем развитии», — улыбнулся я и опять заслужил смех зала. Вопросов после лекции не было, бойкие сотрудницы все свои вопросы умудрились задать в процессе. «Ух, как вы с ними», — удивленно улыбаясь, прокомментировала заметно волновавшаяся во время лекции Алла Дмитриевна. «Девочки у нас боевые, это заметно», — улыбнулся я. «Мне очень понравилась ваша лекция, я обязательно позвоню в общество знания и скажу им об этом», — пообещала она, провожая меня до проходной. «Спасибо», — искренне поблагодарил я. «А это от нас в благодарность», — вручила она мне коробку, заранее оставленную на проходной. «О, спасибо», — смущенно улыбнулся я. «Честно сказать, подумал, что она так и выпроводит меня с фабрики с пустыми руками. Мало ли, хоть и очень редко, но и так бывало. Москва, Малая Семеновская улица». В ожидании Рашида Регина отварила картошки, закутала ее в одеяло, чтобы не остыло быстро, нарезала вяленой колбасы, что он в прошлый раз принес, и открыла баночку огурчиков, что дала мама. С ней она все-таки недавно повидалась. Регине нужны были зимние вещи и обувь, и она позвонила домой. Отец не стал с ней разговаривать, не простил. А когда она в следующий раз попала на мать, Та ей тихонько велела приехать на следующий день до 6 часов вечера, пока отца не будет дома. Обе соскучились, разревелись, молча обнялись. Что бы там ни было, мать есть мать, а дочка есть дочка. Мать все же не уволили, отделалась строгим выговором. Просто предупредили, что дальнейшая карьера зависит от поведения дочки. Если что, Регина пообещала вести себя примерно. Приготовившись к визиту Самедова, Регина засела за учебники, пока оставалось немного времени. Никто в МГУ ее специально не гнобил и не топил, но настороженное отношение к себе она чувствовала со всех сторон. Даже Гусев, поначалу такой любезный, стал сторониться ее, сказал, что они уже закончили с Шадриной изучать отчеты по старым рейдам, и ей больше появляться у него нет нужды. Но Машка, Регина проследила за ней, так и ходит к нему зачем-то. На ровном месте с Гусевым отношения испортились и только из-за того, что ему кто-то про нее и Рашида рассказал. Такими темпами, все скоро будут об этом знать, и еще неизвестно, как это скажется на экзаменах и зачетах. Поэтому Регина приняла решение старательно учиться в течение семестра, проявлять активность, чтобы заработать у преподавателей хорошую репутацию, а то мало ли что. В МГУ ей помочь и заступиться за нее больше некому. Наконец, он появился. Сразу по-хозяйски уселся за стол, и они начали общаться. Настроение у Рашида было хорошее. Он рассказывал ей про работу, и она терпеливо слушала, хотя поначалу ей было не очень интересно. Но с тех пор, как она узнала, что Рашид пытается заставить работать на себя Ивлева, она с искренним интересом слушала его в каждый его приезд. Ничего у них не вышло, крошка, радостно сообщил он ей. Я натравил на них парторга, а тот до зампреда Камалова дошел. Ивлев, правда, как-то отвертелся, но остальную его банду крепко к стене прижали, никуда они не денутся, будут в моем прожекторе работать. Правда, он как-то по-другому будет называться, ну да не суть важно. Какая разница, мило улыбнулась ему Регина, что как называется. Главное, результат. Результат будет. То, что формально Ивлев участвовать в работе новой структуры не будет, еще ничего не значит. Он за своих парней и в огонь, и в воду. Так что, так или иначе, а помогать он им будет все равно. Счастливо улыбаясь, Самедов притянул к себе подругу. А у тебя что нового? В понедельник идем в рейд на обувную фабрику, доложила Регина. Зачем? Напрягся Рашид. Проверить, какие приняты меры по результатам первого рейда. Тьфу, зараза. Это что, ваш Гусев решил в легкую себе очков заработать? Озадаченно посмотрел он на Регину. Проверить работу по замечаниям? Слушай, а гениальное решение. Это на каждый адрес можно, минимум, 2 раза сходить и 2 отчета составить. А он не так прост, этот ваш Гусев. Молодец, я тоже так буду делать. И он подхватил Регину на руки и унес в комнату. Святославль, квартира Якубовых. Оксана принесла домой дров из сарая и занялась растопкой титана в ванной. Хорошо еще, Руслан помог с дровами, подумала она. А то же загид дровами на эту зиму, вообще, не занимался. А если и Руслан в Москву намылится, в страхе подумала она. Нет, с этим надо что-то делать, самой мне нельзя. Но раз уж мама готова помочь, то надо этим пользоваться, пока не стало поздно. Пришла пора действовать. Дождавшись, пока огонь разгорится, Оксана прикрыла дверцу топки, подошла к телефону и заказала междугородный разговор. Глава 7. Москва. Квартира Ивлевых. Привез домой коробку с трикотажной фабрики, которая оказалась перчаточной, и вручил с порога Галии. Она подумала, что там продукты, и унесла ее на кухню, а там оказались разномастные женские и мужские перчатки, но, в основном, женские. Галия с мамой начали их разбирать, возбужденно хихикая. «Это же свадебные!» – воскликнула мама, вытащив пару длинных белых кружевных перчаток. «Тут перчаток на всю жизнь и на все случаи жизни. Что-то на обмен, что-то себе оставить. Свадебные давайте на обмен», – сказал я, – «Гали они без надобности». «Это ты правильно сказал», – одобрительно хлопнул меня загид по плечу. Удар вышел ощутимым, мужик все же здоровый. В имперские времена его бы по статям в гвардию взяли, но я только немного пошатнулся, с иронией подумал над тем, что того, прежнего Пашку, когда я в него попал, такой удар мог и с ног сбить. Неплохо я окреп, и надо продолжать над собой работать. Все, решено, меньше буду ходить на занятия в университет, раз уж все равно автоматы от Захарова обещаны Эммой подтверждены, и больше внимания уделять спорту. Никаких больше пропусков занятий по самбо без крайне веских причин, и чаще надо во дворе заниматься тем, чем там можно, конечно, бег и подтягивания во дворе, а вот отжимания лучше дома. Жена с мамой утащили коробку в нашу спальню. Мы с Ахмадом и Загитом остались на кухне одни. Мужчины сидели за накрытым столом. «Ну, наконец-то, ты пришел», — встал невероятно довольный Ахмад и достал из холодильника бутылку водки. «О», — улыбнулся я, догадываясь о причине праздника. «Можно поздравить с новым рабочим местом?» «Можно», — улыбнулся счастливый Ахмад, откупоривая бутылку и разливая водку по рюмкам. «Взяли заместителем начальника планового отдела, и пропишут в общежитии меня, и Полю, и на очередь на кооператив обещали поставить через год. Как же приятно, товарищи, ощущать себя ценным специалистом», не скрывая гордости, проговорил он и вышел с кухни. «Поля, женщины, ну где вы все?» — послышалось из коридора. «Хорошо, что взяли», — подумал я. «Похоже, без содействия Сатчана не обошлось, раз его так радушно приняли». Поймал внимательный взгляд Загита, удивило, как он усмехнулся многозначительно своим мыслям, глядя на меня. «Неужто сообразил, вот тебе и простодушный пожарный, поспособствовал, и действительно», — спросил он меня, тихо, вроде, «но это же Загит, когда медведь шепчет, все равно звери в округе приседают». Врать я не стал, испортим с ним отношения, сам виноват, нечего так красноречиво размышлять. «Ага, только ему и маме ни слова, а как вы догадались?» — тихонько сказал ему. «Ну так и мне же поспособствовал, верно, что же тут сложного-то догадаться?» — усмехнулся Загит. «Это же Москва, все рассказывают, как невероятно сложно тут пристроиться, а и у меня, и у Ахмада, все с первого раза, словно мы лично удачей в лоб поцелованные». Не успел ответить, вернулся Ахмад, громко переговариваясь на ходу с остальными. Галия и Ирина Леонидовна пришли с малышами на руках. За ними появилась тут же и мама. Она перенесла на стол утятницу и принялась раскладывать по тарелкам жаркое из говядины с картошкой. Мясо долго варили, умопомрачительный аромат наполнил кухню. Все подняли кто что: рюмки, стаканы с компотом, Галия — чашку с чаем с молоком. «Предлагаю выпить за то, чтобы всех нас наша работа радовала», — поднял свою рюмку Загит. «Хороший тост», — поддержал я, и наш семейный праздник начался. Пить не стал, только пригубил, мне еще дела надо сегодня подразгрести, а то накопилось уже. Счастливый Ахмад с Загитом отдувались за всех. Мы шутили, смеялись, хорошо, когда все хорошо. «Еще бы мне куда-то устроиться», — сказала вдруг мама. «Я долго дома не просижу без работы, на стенки начну бросаться. Но чтобы не так далеко ездить. Москва такой огромной после Святославля кажется», — состроила она смешное обалдевшее лицо. «Так и ни к чему далеко ездить. Что права, то права», — задумался я. «В каждом районе полно предприятий. Где-то же я видел, требуются на работу. Совсем недавно, в НИИ «Силикатов». Тут 5 минут пешком. Соседний двор, можно сказать. Им требовался экономист. Сходи к ним, мам. Пошли со мной вечером гулять с собакой, я тебе покажу. Завтра же сходим туда вместе. Я там, кстати, и с профоргом знаком». Тут мама уже по-настоящему ошарашенно переглянулась с Ахмадом. «Сходи, почему нет?» — ответил он на ее немой вопрос. «А если наше общежитие далеко окажется?» — с сомнением спросила мама. Теперь уже мы с Ахмадом переглянулись. Похоже, он вообще не стал заранее обнадеживать маму нашими с ним наполеоновскими планами по покупке квартиры над нами. «Мам, может, тебе еще в общежитии не понравится и будете пока что здесь жить?» «Да», — взглянул я на жену. «Конечно», — кивнула Галия. «Всем вместе легче будет и с малышами, и с хозяйством. Правда? Ой, спасибо», — воскликнула мама. «А то я уже все думала-думала, как я буду в одной комнате жить. Всю жизнь в своем доме прожила, а тут…» Ее прервал телефонный звонок. «Межгород». Поспешил к телефону. Это оказалась теща. Она очень вежливо попросила позвать Галию, так вежливо она со мной еще не разговаривала. Сказала, что дело жизни и смерти, нужно с Галией переговорить. «Ладно», — тут же позвал жену, но сам рядом остался. «Если начнется очередная кампания против меня, ничего мне не мешает мягко нажать на рычажок.